что мы здесь делаем?» Хан Сень подошел к скале и взглянул на то место, в котором копала лисица. Из маленькой щели начала появляться какая-то жидкость. Казалось, что именно это увлажняет близлежащую территорию и позволяет растениям так быстро расти. Серебряная лисица смогла быстро выкопать двухметровую яму, внизу которой появилась пещера. Пещера была довольно большой, и в ней можно было увидеть множество сталактитов. Внутри оказалось очень влажно и постоянно слышался звук капающей воды. Хан Сень заметил, что с каждого сталактита капает вода, а под ними образовалось большое озеро. Вода, которая текла с горы, скорее всего, вытекала из этого озера. Но в этом не было ничего особенного. Серебряная лисица приблизилась к озеру, а затем несколько раз его обошла. Казалось, что она что-то пытается найти. Хан Сень решил подойти к ней, но как только он начал приближаться, питомица развернулась и начала скалиться и рычать на него. «Не будь такой эгоисткой. Даже если ты что-то нашла, я не собираюсь это у тебя забирать». Хотя Хан Сень так говорил, но все же он врал. Про себя он уже думал о том, как забрать то, что пытается найти его питомец. Однако, увидев поведение серебряной лисицы, парень остановился. Он был недалеко от питомицы и пытался разглядеть то, что она хотела найти. Вскоре, Хан Сень заметил то, из-за чего его не подпускала серебряная лисица. Но она это делала не из-за жадности, а из-за того, что в воде было что-то живое. Питомец просто предупреждал его. Изначально Хан Сень вовсе ничего не заметил, но после того, как серебряная лисица остановилась и начала всматриваться в озеро, он понял, что с ним что-то не так. Глава 831. Прозрачная маленькая рыбка. В озере, куда смотрела серебряная лисица, плавала рыба. Рыбка была не очень большой. На самом деле, она была не более 10 сантиметров и казалась полупрозрачной. Ее кости также были почти полностью прозрачными, а заметить рыбку можно было только по ее кровеносным сосудам. Но если не присматриваться и специально не искать, то рыбу вообще можно было бы не заметить. Из-за того, что существо было в воде, Хан Сень не мог ощутить ее жизненную силу. Поэтому он призвал маску от души паука с дьявольскими глазами и взглянул на рыбу. Парень увидел яркое пятно, а это означало, что ее жизненная сила такая же, как у суперсуществ. Это маленькая штука суперсущество. Хан Сень был шокирован и одновременно растерян. Однако энергетические потоки рыбы были расплывчатыми, так как она была суперсуществом первого поколения. К тому же, Хан Сень понимал, что рыба не может использовать никакие силы, связанные с громом. Но теперь ему стало еще интересней, почему это существо настолько привлекло его серебряную лисицу. Питомица затаилась возле озера и не шевелилась. Спустя немного времени, она начала ходить вокруг воды, так же, как делала недавно. Казалось, что серебряная лисица полностью погрузилась в свои мысли. Что же она хочет? Парень сам себе задавал вопрос и продолжал следить за своим питомцем. Если бы она просто хотела убить рыбу, то могла бы это легко сделать. Озеро было неглубоким, не больше 3 футов глубиной. Питомица могла просто выпустить разряд в воду и не сражаться самостоятельно. К тому же, рядом был Хан Сень. Если бы серебряная лисица чувствовала, что ей нужна будет помощь, она должна была понимать, что хозяин всегда поможет и не будет сидеть сложа руки, глядя на то, как она сражается. Но питомица снова затаилась возле воды. Она просто следила за плавающей рыбой и ничего не делала. Хан Сеню очень хотелось узнать, что происходит, но он ничего не мог сделать и был вынужден просто ждать. Если юноша начнет приближаться к озеру, то серебряная лисица снова начнет скалиться и рычать. Парень понимал, какой силой теперь обладал его питомец, поэтому не хотел рисковать и вызывать ее гнев. Вскоре, через проход, который вырыла серебряная лисица, вошла овца. Казалось, что она вовсе не боится людей, так как очень близко подошла к Хан Сеню. Когда овца увидела озеро, то начала блеять. Она стала приближаться к воде, будто собиралась попить воды. Хан Сень думал, что серебряная лисица остановить ее, однако та продолжала спокойно лежать на прежнем месте и следила, как существо утоляет жажду. Парень начала думать, что сейчас разозлится рыба за то, что на ее территорию кто-то вторгся, но снова ошибся. Рыба продолжала плавать так же спокойно, похоже, что ее это вовсе не беспокоило. Овца попила совсем немного, а затем развернулась и собралась уходить. Но то, что потом увидел Хан Сень, было самым ужасным зрелищем. Рот овцы начал быстро гнить, и стали отваливаться куски сгнившей плоти. Однако более удивительным было то, что овца вообще никак на это не реагировала. Казалось, что она даже не испытывает боли. Существо продолжало двигаться к выходу из этой пещеры. Пока овца двигалась, большая часть плоти на ее морде отвалилась, и за существом образовался кровавый след. Затем плоть начала гнить и на других частях тела, отваливалось все больше и больше кусков. В итоге, можно было увидеть практически весь скелет существа. Но овца продолжала идти к выходу, и когда она туда добралась, то из пещеры вышел только один скелет. Ее органы и плоть были разбросаны вдоль движения овцы. Хан Сень был шокирован, увидев, что существо, вернее только его скелет, продолжает двигаться. Глядя на все происходящее, парень покрылся холодным потом. Только теперь он понял, почему серебряная лисица не разрешала ему приблизиться. Жидкость из этого озера нельзя было употреблять. Но то, что в такой воде обитала рыба, можно было считать настоящим чудом. Вскоре, снаружи послышалось громкое блеяние. Выбежав, Хан Сень увидел, что остальные овцы напуганы и пытаются сбежать от того, что теперь стало скелетом. Однако, создавалось впечатление, что овца-скелет даже не заметила, что она изменилась. Существо все еще считало, что осталось таким же, как и остальные. Она попыталась присоединиться к другим овцам, не понимая, почему те разбегаются. Когда скелет пытался догнать своих, Хан Сень услышал щелчки. Несколько костей существа переломились, и оно рухнуло на землю. «Что же за вода в этом озере?» — подумал юноша и продолжал с недоверием смотреть на ужасающие события, которые происходили у него на глазах. Вернувшись, чтобы снова взглянуть на озеро, сердце Хан Сеня начало бешено колотиться. Парень начал принюхиваться, но не ощутил никакого запаха. По крайней мере, он убедился, что перед ним была не кислота. Казалось, что вода капала только со сталактитов и, в итоге, под ними образовалось озеро. Подняв голову, Хан Сень заметил среди сталактитов трещину, из которой вытекала вода. Однако воды казалось очень мало. Всего было 10 больших сталактитов, по которым за несколько минут стекала только одна капля. Только Бог знал, сколько времени понадобилось для того, чтобы появилось такое озеро. «Серебряная лисица, если ты будешь и дальше ждать здесь, то это будет пустой тратой времени. Если ты ждешь, что рыба сама выберется из озера, то очень ошибаешься. Может, нам стоит подумать, как ее можно выманить оттуда». Хан Сень начал разговаривать со своей питомицей, которая все так же продолжала лежать и наблюдать. После его слов, серебряная лисица повернула голову и взглянула на своего хозяина, будто ждала, что он предложит какой-то план. «Используй силу грома. Запусти в воду электрический разряд, рыба выплывет, и ты схватишь ее», — немного подумав, ответил Хан Сень. Серебряная лисица с презрением посмотрела на Хан Сеня. Она метнула молнию в воду, но ничего не произошло. Казалось, что электрический разряд был просто поглощен. Увидев все своими глазами, Хан Сень понял, почему питомица так на него смотрела. Лисица знала, что ее молнии бессильны против этой жидкости. Что же это может быть за вода? Почему она настолько необычна? Хан Сень был поражен. Ладно, если вода поглощает молнии, то чему она еще может противостоять? Поговорив сам с собой, парень призвал арбалет от души павлина и зарядил в него стрелу из зе-стали. Затем прицелился в рыбу, плавающую в этом озере. У серебряной лисицы расширились глаза, она немного отошла и пристально уставилась на своего хозяина. Похоже, она хотела посмотреть, сможет ли он убить рыбу или нет. Хан Сень подошел к воде и снова прицелился. Предсказав дальнейшие движения существа, он нажал на курок. Однако, когда стрела вошла в воду, то слегка изменила свое направление. Поверхность озера была зеркальной, отражение в нем было более четким, чем в обычной воде других водоемов. Поэтому расположение рыбы было не совсем таким, как казалось. Стрела не достигла своей цели и вонзилась в дно озера. Увидев это, Хан Сень устало нехорошо. Вода была ужасающей, поэтому он понимал, что ему будет очень трудно забрать свою стрелу. Однако он не остановился. Парень достал еще одну стрелу из зе-стали, зарядил ее в арбалет и снова прицелился. Хан Сень предсказал путь рыбы и учел преломление, созданное странной водой. Свист. Стрела пронзила воду, а затем и тело рыбы. Однако тело существа ни капельки не приостановило стрелу, рыба лишь немного дернулась и, умерев, всплыла вверх животом. Она умерла очень быстро. Хан Сень замер. Он не ожидал, что рыба может настолько быстро умереть. Не было никакого сопротивления, и существо умерло после первого попадания. Глава 832. Биохимическая костяная рыба. Здесь точно что-то не так. Хан Сень смотрел на рыбу, плавающую вверх животом, и заметил кое-что необычное. Если он убил существо, то должен был услышать объявление, однако ничего не было. Эта прозрачная рыба решила просто притвориться, что она мертва. Парень внимательно следил за ней и видел, что его стрела из Z-стали все еще находится в теле рыбы. Он не верил, что существо могло бы выжить. Но если она действительно только притворялась мертвой, то насколько эта рыбина должна была быть сильной и умной? Хан Сень снова начал подходить к озеру, но теперь серебряная лисица не останавливала его. Он призвал оружие от души огненного шипастого рекса и решил им попробовать выловить рыбу. Казалось, что рыба действительно умерла, а из-за того, что стрела была очень тяжелой, она потянула добычу на дно. Поэтому все попытки ее достать были бы безнадежными. Хан Сень дотронулся до воды кончиком своего оружия, тут же послышалось громкое шипение и стал подниматься пар. Хотя оружие от души огненного шипастого рекса было очень мощным, но его кончик также начал медленно растворяться в этой воде, поэтому парень быстро вытащил его. К счастью, он опустил в воду только сантиметров 10, но если бы парень погрузил большую часть оружия, то оно было бы уничтожено. Как так? Оружие от души огненного шипастого рекса точно не может быть менее прочным, чем стрела Z-стали. Но тогда почему стрела до сих пор целая, а оружие мгновенно начало плавиться? Может, жидкость этого озера отрицательно влияет только на предметы от душ существ? Затем Хан Сень призвал оружие от души существа со священной кровью. Дотронувшись им до воды, оно мгновенно было уничтожено. Он снова взглянул на стрелу, которая сейчас находилась в воде, но та была почти обычной. Хотя ее тоже начало немного разъедать жидкость, но это происходило очень медленно, в то время как только что его оружие было уничтожено за мгновение. Странная вода. Хан Сень был удивлен, но у него появилась кое-какая идея. Парень снова достал стрелу из Z-стали и привязал к ней веревку. Хан Сень хотел выстрелить в мертвую рыбу, а затем притянуть к себе добычу. Ему нужно было лишь раз сильно дернуть. Даже если веревку начнет разъедать, парень все равно успеет схватить мертвое существо. Однако, когда Хан Сень снова выстрелил, рыба быстро зашевелилась. Она скрутила свое тело и успела отклониться от стрелы. Стрела из Z-стали, торчащая в теле существа, стала выглядеть ужасно. Ее уже успела разъесть вода, и стрела переломилась. Рыба встряхнула телом, и стрела, развалившись, упала, а существо спокойно поплыло на глубину. Прозрачная рыба проплыла несколько кругов, и рана от стрелы начала затягиваться. Затем и вовсе исчезла, не оставив даже следа. Она и правда не умерла. Эта маленькая рыбка довольно сильная, хотя у Хан Сень были еще стрелы из Z-стали, но он не хотел их терять, охотясь на такое странное существо. Рыба увидела, на что способны стрелы, поэтому начала плавать с большей осторожностью. Теперь она не оставалась на одном месте и постоянно двигалась. Существо стало плавать настолько быстро, что Хан Сень не смог бы в нее попасть, даже если бы захотел. Хан Сень только теперь понял, что в прошлый раз рыба не особо беспокоилась о его атаках, так как была уверена, что любое оружие, оказавшееся в воде, будет тут же уничтожено, поэтому она даже не стала уклоняться от стрелы. Но теперь рыба знала, что ей могут навредить, и больше не рисковала оставаться на месте. Серебряная лисица, склонив голову, смотрела на Хан Сеня. Она прищурила глаза. Казалось, что эта проказница смеется над неудачными попытками своего хозяина. От такого парень даже слегка покраснел. «Если бы я знал, что все так будет, то привязал бы веревку еще к первой стреле». Хан Сень обошел вокруг озера, но так и не смог придумать, как победить прозрачную рыбу. Парень понимал, что это существо было особенным, иначе его серебряная лисица не стала бы проявлять такой интерес к рыбе. Однако они ничего не могли сделать, чтобы достать это существо, все попытки были безрезультатными. Хан Сень подумал о том, что можно засыпать озеро камнями, чтобы в нем больше не было воды, но когда он бросил один камень, то рыбка отбросила его подобно баскетбольному мячу. К тому же, появилось много брызг, которые чуть не достали до парня. К счастью, он успел быстро отреагировать и отскочил. Только Бог мог знать, что произошло бы с его телом, если бы на него попали капли. «Черт, я не могу поверить, что не смогу тебя убить». Хан Сень призвал королеву мгновение и решил спросить у нее совета, возможно, она смогла бы что-то придумать. После того, как парень объяснил всю ситуацию духу, На ее холодном лице отразился шок. «Что это?» Увидев ее реакцию, спросил Хан Сень. Королева мгновение не сразу ответила. Казалось, что она пытается что-то вспомнить. Затем, снова посмотрев на рыбу в озере, дух сказала. «Когда я была в третьем святилище Бога, в одном из убежищ короля, была рыба». Но начав рассказывать, королева быстро замолчала. Однако это только увеличило любопытство парня. Ему было интересно узнать не о рыбе, а о самой королеве. Как-то королева мгновение сказала ему, что была в третьем святилище Бога и убила сына короля. Но теперь она сказала, что видела рыбу в одном из убежищ короля. Если бы она была обычным духом, то откуда у нее появилась подобная возможность? И как она смогла остаться в живых после убийства сына короля? То, что королеву отправили во второе святилище Бога, казалось очень мягким наказанием. Эта женщина – загадка. Королева мгновение не знала, о чем думал Хан Сень, но решила продолжить свой рассказ. Та рыба была 3 фута в длину и казалась прозрачной. Ее тело было похоже на нефритовое. На ее спине было 3 кровеносных сосуда и ее называли костяная рыба третьей жизни. Это не было ни настоящей рыбой, ни существом. На самом деле это был водный дух. Она обладала способностью превращать живое в ходячих скелетов. Сделав паузу, королева мгновение продолжила. Но костяная рыба третьей жизни живет только в костяном озере. В нем может раствориться все, а одна капля этой воды сможет превратить живое существо в бродячий скелет. Если коснуться воды предметом от души существа, то он тут же будет уничтожен. Ничто и никто не сможет выжить после прикосновения этой жидкости. То есть ты хочешь сказать, что это костяное озеро, а это рыба, костяная рыба третьей жизни? Спросил Хан Сень и был удивлен ее откровением. Оно похоже, но настоящее костяное озеро обладает намного большей силой. Без высокого уровня физической силы, пар из такого озера легко превратит нас в бродячих скелетов. Королева мгновение снова взглянула на рыбу и продолжила. Кроме того, эта рыба не похожа на ту костяную рыбу третьей жизни, которую я видела. А ее жизненная сила не такая, как у той, что я встречала. Глава 833. Пришло время блеснуть маленькой фее. Это костяное озеро и костяная рыба третьей жизни? Нахмурившись, спросил Хан Сень. Я не знаю, но могу сказать, что похоже. Может, это какой-то подвид? Ответила королева мгновение. Тогда как мне вытащить эту рыбу? Хан Сень все равно хотел уничтожить существо. Даже если это была не костяная рыба третьей жизни, все равно она должна была быть особенной. Чтобы подтвердить, какой именно была эта рыба, нужно было вытащить ее из озера и убить. Это было воспитательным мероприятием. Я не знаю, как можно поймать костяную рыбу третьей жизни, и самой большой проблемой является костяное озеро, в котором она обитает. Королева мгновение покачала головой. Прямо перед Хан Сенем было сокровище, но в данный момент оно было недоступно. Это можно было сравнить с невероятным зудом. Парень нахмурился, и в этот момент в его кармане что-то зашевелилось. Вскоре показалась раковина с феей, которая затем выпала из кармана и упала возле воды. Фея выбралась из раковины, вытянула свою руку в сторону королевы и начала качать указательным пальцем влево-вправо. Похоже, что она хотела сказать: «Ты ошибаешься». Она была расстроена из-за того, что королева мгновение сказала, что никто не сможет войти в это костяное озеро. Она взлетела над водой и начала испускать морозный воздух. Вода в озере начала очень быстро замерзать. Фея продолжала испускать морозный воздух до тех пор, пока все озеро не превратилось в ледяную глыбу. Когда вода замерзла, рыба начала нервничать, а затем у нее началась настоящая паника. Но рыбина не могла покинуть озеро, но и сделать ничего не могла. Вода постепенно замерзала, и рыбе было все труднее и труднее двигаться. А когда все озеро полностью замерзло, то рыба застряла в нем. Повернувшись, фея с дерзким выражением уставилась на Хан Сеня. Потом она отвернулась от него и со всей силы ударила кулаком по льду. Все затрещало. Осколки льда взлетели в воздух, а среди них подлетела и рыба. Использовав свою невероятную скорость, фее удалось поймать рыбу своими маленькими ручками. С призом, который так хотел Хан Сень, фея подлетела к нему и начала кружить над юношей. Парень был восхищен, поняв, что фея для него достала эту рыбу. Существо было очень чистым, на нем не было ни капельки грязи, ни одного дефекта. Казалось, что перед ним был ледяной леденец в жаркий день, поэтому Хан Сень быстро схватил ее. «Ну, маленькая фея, наконец, ты сделала что-то полезное. Похоже, что время и затраты, которые я использовал для твоего лечения, все же окупились». Хан Сень, забрав замороженную рыбу, похвалил маленькую фею. Казалось, что она стала гордиться собой. Затем феечка села на голову Хан Сеню и показала язык королеве мгновения, говоря о том, что только она смогла помочь своему хозяину. «Ты это хотела?» – спросил Хан Сень и положил замороженную рыбу перед серебряной лисицей. Питомица будто кивнула и быстро съела существо. После того, как лисичка ее съела, Хан Сень сразу заметил изменения. Мех серебряной лисицы начал превращаться в кристалл. Это выглядело очень привлекательно. Затем этот мех упал на землю, будто лисица полиняла, а на ее теле стал появляться новый. То, что из-за такой маленькой рыбки произошли такие изменения с серебряной лисицей, сильно удивило Хан Сеня. Но затем парень кое о чем подумал. Хотя серебряная лисица использовала силу грома, она могла и исцелять других. Благодаря ее способностям, она не один раз смогла помочь Хан Сеню и исцелить его раны. Однако после того, как парень изучил энергетические потоки святого носорога, он стал сам себя излечивать, поэтому не пользовался способностью своего питомца. Хан Сень вспомнил, что после того, как стрела, пронзившая тело рыбы, разрушилась, оставленная рана начала очень быстро затягиваться. Похоже, что серебряную лисицу привлекла эта маленькая рыбка из-за ее целительной особенности. После завершения преобразования, серебряная лисица бросилась к Хан Сеню и запрыгнула ему на руки. Затем она начала тереться о его грудь и выглядела очень довольной. Парень погладил по голове питомца и задумался о том, как существо может убивать громом и уметь исцелять. Это было уникальной комбинацией. Интересно, откуда вообще появилась маленькая лисица? Когда я ее впервые увидел, то она вылупилась из яйца, которое я нашел в долине, наполненной змеями. Но на самом деле, я даже понятия не имею, откуда она появилась там. Но Хан Сень не стал много над этим думать. Он решил, что этот вопрос не имеет никакого значения. Однако в последнее время парня преследовало неприятное чувство. Несмотря на их связь, серебряная лисица все равно была существом. Если бы она решила перейти в третье святилище бога вместе с Хан Сенем, то ей нужно было развиваться. Но даже если она сможет развиться до такого уровня, чтобы перейти в третье святилище, то все равно не было гарантии, что они окажутся в одном убежище. Надеюсь, что между нами не будет слишком большого расстояния. Хан Сеню оставалось лишь надеяться. Лао Инь потратил много времени на поиски Хан Сеня, но так и не смог его найти. Но ему сообщили, что совсем недавно этот парень появлялся в одном из человеческих убежищ. Лао Инь сразу отправился туда, но не смог найти даже след юноши. У него не было другого выбора. И парень снова стал ждать новой информации относительно Хан Сеня. Лао Иня заинтересовал Хан Сень. Также он считал, что сфальсифицированная небесная сутра – это самое мощное сверхискусство. И он не мог понять, почему парень, в котором течет кровь семьи Лао, отказывается его практиковать. Иногда Лао Инь очень сожалел, что он на самом деле не принадлежит напрямую к семье Лао, но молодой человек не мог подвести Лао Хайтана. На самом деле, было очень обидно, что он не принадлежал к семье Лао. Лао Инь был самым дальним родственником этой семьи, но Лао Хайтан принял его и стал обучать этому навыку. «Я должен сделать так, чтобы Хан Сень понял, что он потеряет, если не станет изучать сфальсифицированную небесную сутру», — подумал Лао Инь. Подумав об этом, парень неожиданно увидел человека, который проходил мимо ворот. Он был высоким и обладал сильным телом. У человека было бледное лицо с легким розовым оттенком. Такое лицо у каждой женщины могло вызвать зависть. На плече парня лениво развалилась серебряная лисица, а позади них бежал золотой лев, на спине которого было много вещей. «Хан Сень!» У Лао Иня сверкнули глаза. Он еще ни разу не встречал его. Лао Инь видел этого парня лишь на фотографиях или видео. Он думал, что выучил внешность Хан Сеня даже лучше, чем свою собственную. Не раздумывая, Лао Инь подошел к нему. Он искал его лишь для одного. Лао Иню нужно было показать всю невероятную силу сфальсифицированной небесной сутры. Хан Сень был удивлен, когда увидел приближающегося Лао Иня. Он узнал этого парня, так как встречался с ним в виде червонца. «Что такое?» Хан Сень взглянул на Лао Иня, который остановился возле него. «Ты Хан Сень?» Лао Инь никогда не любил неприятности и не любил ходить вокруг да около. Он не хотел впустую тратить свое время, поэтому хотел получить подтверждение и сразу продемонстрировать возможности сфальсифицированной небесной сутры. Но, не говоря больше ни слова, Лао Инь вытянул вперед руку, пытаясь атаковать парня. Невидимая сила устремилась к Хан Сеню, будто сама судьба хотел ему навредить. Глава 834. Прерывание сфальсифицированной небесной сутры одной рукой. Хан Сень тут же активировал ауру от сутры Дун Сюань. Невидимую силу, которую раньше ему не удавалось увидеть, теперь можно было отследить. Вытянув руку, он использовал силу грома. Парень взмахнул кулаком и, казалось, что это никак не могло остановить атаку Лауиня. Бам! Вспышка молнии пронзила воздух и невидимая сила разлетелась, как стекло, прямо перед глазами Хан Сеня. У Лауиня сузились зрачки, когда он увидел, что его невидимую силу от сфальсифицированной небесной сутры смогли заблокировать. Он считал, что такое вообще невозможно сделать. Не может быть. Парень не мог поверить, что атаку сфальсифицированной небесной сутры можно как-то предотвратить. Не останавливаясь, он снова начал атаковать Хан Сеня. Однако казалось, что случайным ударом Хан Сень снова смог предотвратить атаку Лауиня. Глаза члена семьи Лау налились кровью, и он, сильно разозлившись, вложил в следующую свою атаку всю свою силу. Но все его попытки были напрасными. Хан Сень без особых усилий отбивал все невидимые атаки. В результате он не получил ни единой царапины. Лауинь не один раз использовал самую сильную атаку, на которую была способна сфальсифицированная небесная сутра, но не смог поразить Хан Сеня. Сколько бы он ни старался, Лауинь даже не смог задеть одежду своего соперника. Молодой человек начал думать, что Хан Сень умеет предсказывать будущее, поэтому он и знал, когда и откуда будет нанесена следующая атака. В итоге он понял, что бы ни применял и каким бы образом ни атаковал, все это будет бесполезно, так как Хан Сень заранее все знал и мог все контролировать. Невозможно. Это просто невозможно. Но Хан Сень лишь блокировал атаки и не наносил ответные удары. Однако Лауинь отшатнулся назад, бормоча себе под нос. Казалось, что он только что увидел перед собой призрака. Его вера разрушилась. Он не мог поверить, что кто-то примерно такого же уровня может заблокировать атаки сфальсифицированной небесной сутры. Он даже не думал, что такое вообще возможно сделать. Лауинь всегда был уверен, что сфальсифицированная небесная сутра – самое мощное сверхискусство во всем мире. По его мнению, никто не мог противостоять этому сверхискусству. Но теперь, увидев все своими глазами, Лауинь был поражен. Невидимые атаки сфальсифицированной небесной сутры были отбиты и оказались бесполезными против его врага. «Ты из семьи Лау?» – спросил Хан Сень, глядя на парня. Лауинь хотел ответить, но не смог. Ему стало стыдно. Стыдно за то, что он имел отношение к семье Лау. «Можешь возвращаться. Я не принадлежу семье Лау», — сказав это, Хан Сень махнул рукой своему золотому льву, и они прошли мимо ошарашенного молодого человека. Губы Лауиня все еще дрожали, но он так и не смог сказать ни слова. В каком-то оцепенении парень пошел к телепорту. Телепортировавшись в Альянс, Лауинь не мог дождаться встречи с Лау Хайтаном. Он хотел рассказать все, что произошло между ним и Хан Сенем. Парень очень надеялся, что Лау Хайтан сможет что-то сказать, что поможет возобновиться веру в непобедимый навык. «Лауинь, чем ты занимался в последнее время? Похоже, что ты занимался чем-то очень серьезным». Лаули видела, что Лауинь был растерянным. Она еще никогда не видела его в подобном состоянии, поэтому хотела выяснить, что с ним произошло. «Я видел Хан Сеня», — ответил Лауинь. «И что произошло?» У Лаули вспыхнули глаза. Она хотела как можно быстрее услышать о результате их встречи. Она видела сражение между этим парнем и Юй Циланем, поэтому понимала, что он обладает невероятной силой. Поэтому, возможно, Лауинь не смог его победить. Однако она была уверена, что применив сфальсифицированную небесную силу, достаточно было бы одного удара, чтобы выиграть. На лице Лауиня было непонятное выражение, но он набрался смелости и тихо пробормотал. «Я потерпел неудачу». «Что ты имеешь в виду под потерпел неудачу?» Лаули нахмурилась. Если Лаули просто проиграл Хан Сеню, то это было бы неудивительно. Поэтому она не совсем понимала, что он хотел сказать. «Я атаковал его 123 раза, используя сфальсифицированную небесную сутру, но он заблокировал каждую атаку, не позволив мне даже дотронуться до его одежды». Обычно ясный взгляд Лауиня сейчас казался затуманенным. Его понимание мира было нарушено тем, что произошло между ним и Хан Сенем. «Что? Что ты сказал?» Лаули начала дрожать. Ее глаза расширились. Казалось, что девушка также не могла поверить в то, что только что услышала. «Я действительно не смог его ударить». У Лауиня дрожали губы, осознав, что все, во что он верил на протяжении 20 лет, было полностью уничтожено. Лаули тихо стояла и смотрела на Лауиня. Она знала, что этот человек не врет. Понимая это, после его слов Лаули сильно разозлилась. Женщина начала шевелить губами, но не смогла произнести ни слова. В ее мыслях был беспорядок и, продолжая молча стоять, она мрачным взглядом смотрела на паникующего Лауиня. Он действительно смог заблокировать атаки. Спустя время Лаули, наконец, смогла заговорить. Этот такой простой вопрос был переполнен различными эмоциями. Выражение лица Лауиня стало еще более грустным, и в ответ на ее вопрос, парень лишь кивнул. «Иди сюда и расскажи, как он смог заблокировать атаки сфальсифицированной небесной сутры?» — послышался голос Лау Хайтана. Он был недалеко и услышал их разговор. У Лау Хайтана было серьезное выражение лица. Мужчина знал, что Лауинь проиграет, но он не думал, что Хан Сень сможет заблокировать невидимые атаки сфальсифицированной небесной сутры. Лауинь пошел во двор. Это было место, куда можно было войти только после приглашения. Лаули также хотела услышать все, что произошло, поэтому быстро последовала за Лауинем. «Расскажи подробно, что произошло во время вашего сражения, не опуская деталей, даже если тебе они кажутся незначительными», — сказала Лау Хайтан. Лауинь сделал так, как его просили. Он рассказал абсолютно все, что произошло с момента встречи с Хан Синем. Лау Хайтан нахмурился, а Лаули стояла с широко открытым ртом. Казалось, что только что она услышала какую-то невероятную легенду. Хан Синь, казалось бы, случайным образом смог заблокировать все 123 атаки Лауиня. Лаули, которая считала, что атаки с использованием этого навыка полностью невидимы, и их нельзя отследить, начала думать, что слышит сказку, в которой нет ни капли правды. После того, как Лауинь закончил говорить, Лау Хайтан долго молчал. Проиграть сопернику, который использовал сфальсифицированную небесную сутру, было реальным, но заблокировать атаки было невозможно. Не только Лауинь и Лаули не могли поверить в случившееся, но и Лау Хайтан также не верил. Лау Хайтан был встревожен, и ему хотелось лично увидеть, как Хан Сень блокирует атаки с фальсифицированной небесной сутры. Чему маленькая Лан научила этого мальчика? Лау Хайтан считал, что только Лау Лан могла научить Хан Сеня чему-то подобному. Он никогда не поверил бы, что она не имеет к этому никакого отношения. Хан Сень не задумывался о том, как отреагирует семья Лау, когда узнает, что он смог заблокировать атаки. Но после окончания сражения, парень остался очень доволен собой. Это значило, что его усиленная практика не была пустой тратой времени. Это было хорошо, с пользой проведенное время. Глава 835. Сражение питомца. Телепортировавшись в Альянс, Хан Сень решил зайти на Скайнет и посмотреть, сталкивался ли кто-нибудь с суперсуществами, которое он смог бы убить. Если юноша найдет нужную информацию, то он вернется в святилище и убьет их. Но во время поиска нужных ему записей, юноше пришло сообщение от Хуан Фу Пинцин, с которой он давно уже не разговаривал. Она хотела, чтобы Хан Сень посоветовал ей, какую выбрать душу существа в виртуальном сообществе. У Хан Сеня было время, он всю ночь был свободен. Поэтому парень сказал подождать его в виртуальном сообществе. Потом снова зашел в Скайнет. Души существ нельзя было продавать в Альянсе, но их можно было использовать. Человек мог сфотографировать их и продавать в виртуальном сообществе. Если продавец и покупатель находились в одном убежище или где-то недалеко друг от друга, то перед покупкой человек мог сначала посмотреть на душу в Альянсе, а затем уже договариваться о встрече и условиях покупки. «Маленький юниор, теперь ты известный герой. С тобой очень трудно связаться», — Хуан Фу Пинцин пошутила над Хан Синем, когда они встретились в виртуальном сообществе. Парень рассмеялся и ответил: «Верно. Если ты захочешь еще раз со мной встретиться, то тебе придется бронировать билет». «Что? Ты что, самый знаменитый экспонат в зоопарке?» — девушка закатила глаза. «Эй, я более редкий, чем любое животное, которое можно увидеть в зоопарке». Хан Синь снова рассмеялся, а потом спросил: «Так какую душу существа ты хотела купить?» «У меня нет на примете ничего особенного. Я просто хотела посмотреть, есть ли здесь достойные души существ, в которые можно вложить деньги». Хуан Фу Пинцин взяла Хан Сеня за руку и потащила в зону для торговли. «Хорошо», — парень показал большой палец. По поведению девушки можно было подумать, что она пришла за покупками в супермаркет. Хуан Фу вздохнула и сказала: «Я хочу купить их не для себя, а для своей команды. Я отвечаю за покупку душ существ, а не за их использование. Если я смогу испытывать то, на что ты тратишь огромные деньги, и что-то получать за это, то это будет здорово. Это будет самой лучшей работой. Ты можешь нанять меня для такого дела, радостно сказала Хан Сень. Прости, но мы не нанимаем людей для подобного. Мне просто нужен был помощник, который смог бы сопровождать меня. Хуан Фупин Цин улыбнулась и затащила Хан Сеня в магазин. Там было много информации о различных душах существ. Девушка искала души только существ со священной кровью, и ей предоставили множество данных и изображений нужных душ. Хуан Фупин Цин находилась в очень большом человеческом убежище, и многие, продающие души, находились рядом с ней. Она выбирала различные души и каждый раз спрашивала мнение Хан Сеня. В принципе, то, что он говорил, было недостаточно и, похоже, что Хуан Фупин Цин могла отлично справиться и без его помощи. Осматриваясь в торговой зоне, она неожиданно спросила: «Тебя интересует сражение питомцев? Именно из-за этого ты меня позвала?» Улыбнувшись, спросил Хан Сень. «Маленький юниор, мужчины должны притворяться немыми, чтобы сделать женщину счастливой», шутя ответила Хуан Фупин Цин. «Я уже не в том возрасте, когда мне нужно понравиться женщине», Хан Сень опустил плечи. «Ты ошибаешься. Мужчины всю жизнь должны пытаться радовать женщин». Хуан Фупин Цин была с ним не согласна. «Хм, давай лучше вернемся к сражению с питомцами», хотя Хан Сень на самом деле считал, что ему нужно стараться больше понравиться женщинам. «Ладно, в последнее время люди все больше внимания уделяют душам существ с типом питомца. Особенно это заметно в первом и втором святилищах Бога. Люди стали более сильными, и им стало легче находиться в этих двух святилищах. Плоти существ стало довольно много. Со временем появилось больше доступных ресурсов, которыми можно было бы кормить своих питомцев». Хуан Фу замолчала, улыбнулась, а затем продолжила. «Но главной причиной, из-за которой они стали такими популярными, это ты. Твой питомец-ангел заставил многие организации сосредоточиться на том, чтобы развивать питомцев. Но самыми сильными, которые они смогли найти, являются существа-берсерки со священной кровью, хотя и они встречаются очень редко.